Была середина мая, когда Генрих Нассау, преемник почившего Морица, решил в последний раз попытать счастье и прорваться к Бреде. И вот ведь какое случилось невезение. Накануне выступления голландцев наш полковой командир Дон Педро де ля Амба с несколькими штабными офицерами отправился с инспекцией на северо-восток, а взвод капитана Алатриста назначили сопровождать начальство. Ну, Петлеплет тронулся в путь как положено, верхом, под знаменем, с полдесятком штабных и с шестью немцами-алибарщиками личной охраны. А человек 12 пехоты, среди которых был мой хозяин, Копанс и все прочие с аркебузами и мушкетами, кортеж этот открывали и замыкали. Я шел в хвосте, таща свою сумму, набитую кое-какими припасами, порохом и пулями, и глядел, как отражается вереница людей и лошадей в тихой воде, розовой, от склонявшегося к горизонту солнца. Небо чистое, день тихий, не жаркий, и ничто не предвещало грозных событий, воспоследовавших в самом скором времени. Замечено было, что голландцы зашевелились, и генерал наш Дон Амбросио де Спинола поручил Дону Педро лично осмотреть позиции, которые итальянцы занимали у реки Мерк на узкой дороге, ведущей к Севенбергу и Струденбергу, осмотреть на предмет того, не надо ли перебросить к ним для усиления роту испанцев. Петлеплет решил переночевать в Терхейдене, где стоял гарнизоном латерский полк, а наутро вместе с начальником его штаба Доном Карлосом Ромой выехать на место и во всем разобраться. До Терхейдена добрались мы засветло. Полковник со своей свитой разместился в приготовленных для них палатках, мы же расположились на небольшом редуте. Чистокол да корзины с землей. Поужинали, чем Бог послал, вернее, чем по-братски поделились с нами веселые итальянцы. Капитан Алатристе отправился к палатке справиться, не будет ли каких распоряжений, на что Дон Педро в обычной своей грубой и пренебрежительной манере ответил, что он, мол, ни для чего ему не нужен и может быть свободен. Вернувшись к остальным, Алатристе рассудил, что местность незнакомая, а итальянцы — люди, может, и хорошие, да ненадежные, так что выставить надо собственные караулы. Мендьетта пошел в первую смену, старший Оливарес — во вторую, а для себя капитан приберег третью. И, стало быть, Мендьетта с заряженной аркебузой и тлеющим фитилем остался у костра, а мы все устроились на ночлег, кто как мог. Занималась заря, когда меня разбудили странный шум и крики в ружье. В грязно-сером рассветном сумраке увидел я Алатриста и прочих. Они поджигали фитили и аркебуз, щелкали кремниевыми замками пистолетов, загоняли пули в стволы мушкетов, и все это очень торопливо. Совсем неподалеку оглушительно гремела пальба, звучали разноязычные крики. Выяснилось в скорости, что Генрих Нассау выслал к дамбе отряд отборных английских стрелков и еще человек 200 латников, вверив команду над ними британскому же полковнику Веру, а следом двигались французы с немцами, общим числом 1000 до 6. В арьергарде же шла тяжелая артиллерия, обоз и конница. Чуть рассвело, как англичане с большим жаром атаковали первое итальянское укрепление, защищаемое прапорщиком с горсткой солдат. Закидали их ручными бомбами, а уцелевших зарубили. После этого с той же отвагой и столь же удачно заняли люнет, прикрывавший ворота форта, и стали карабкаться на его стены. Тут итальянцы в траншеях, увидев, что неприятель сумел прорваться так далеко, а они остались без прикрытия, пришли в замешательство и траншеи свои оставили. Англичане били сирьяно и доблестно, ничего не скажешь. Чести своей не уронили и сильно потеснили роту итальянцев под командой Камилла Финичи, оборонявшую форт. Так что те самым позорным образом обратили к неприятелю спину, дабы подтвердить, быть может, мнение Тирсо де Молины о некоторых солдатах. Колоду карт засаленных тасуя, святых тревожат жуткою божбой. Они и божью мать помянут в суе, как девки их поманят за собой. А бой случится, мы костьми не ляжем, не станем насмерть. Ну какой в том прок? Ужо мы неприятелю покажем подошвы наших доблестных сапог. Но, переходя от стихов к самой что ни на есть грубой прозе, скажу, что англичане прорвались к палаткам, где ночевал Дон Педро со своей свитой, и те, выскочив наружу, кто в чем был и вооруженные чем попало, стреляя наугад и тыча клинками, куда придется, оказались меж бегущих в беспорядке итальянцев и наступающих англичан. Мы же, находясь от палаток в шагах примерно в 100, увидели и бегство это, и наступление, и вспышки выстрелов, озарявшие сероватый предутренний мрак. Первым побуждением малатристы было устремиться к палаткам, но уже занеся ногу над бруствером, сообразил он, что это ничего не даст. Остановить бегущих не удастся, потому что оттуда, где расположился его взвод, отступать некуда. Пригорок, а за ним болото. Итальянцы избрали для ретирады иной путь.